Дорогие ребята, сегодня мы с вами начинаем знакомиться с новой книгой, которая называется «Божья пристань». Составителем этой книги является монах Лазарь Афанасьев, и посвящена она подвижникам благочестия и прославленным русским святым. Искушение золотом. Старинная быль. Эта почти сказочная история произошла в давние времена в одной из русских маленьких деревенек. Их тогда было в полях и по лесам неисчислимое множество. Под сенью темной зеленой хвои, среди трепещущих на ветру листьев, на берегах рек, в которых отражались белые облака, стояли крестьянские дома, ладно сложенные, украшенные резьбой, окруженные садами. От одной деревни к другой, от другой к третьей и далее бежали хорошо утоптанные тропинки и дороги, по которым беспрестанно зимой и летом двигались люди пешком, на телегах и в санях. Везде бодро возглашали время петухи. Слышался лай собак. Это был живой и даже веселый мир, где все трудились от мала до велика. Сеяли хлеб, косили траву, пасли скот, ткали полотно, работали топориками. Зверей по лесам тогда было гораздо больше, чем сейчас, и они людей не трогали. У них была своя отдельная звериная жизнь. Куда же ездили и ходили люди по этим тропам и дорогам? Да в очень многие места. Всех и не перечислишь. Туда, например, к ветряной мельнице, где можно было попросить мельника смолоть в муку зерно. А вот сюда, на лесную пасеку. И тут на яички, творог, на кусок полотна можно было выменить туесок душистого меда для малых деток, полакомить их, если они не балуются. Вот в этой деревне мастер шьет шубы и тулупы, в которых любой мороз человеку нипочем. А здесь живет знаменитый печник, который хотя и ворчун, но такие печи складывает, что в них и пища варится особенного вкуса, и греют они прекрасно. А как залезешь на такую печь погреться, так и провалишься в сладкий сон, и снится тебе, что ты как бы в раю». Ну вот самая широкая дорога. Она ведет к реке, где на высоком берегу посреди большого села возвышается белокаменный собор о пяти главах с блистающими крестами. На колокольню его подниматься страшновато, так высоко. Там сильно ветер гудит, там стрижи снуют, как черные молнии. А видно оттуда далеко-далеко, до такой дали, где уже одна синяя дымка. Здесь есть такой большой и звучный колокол, что слышно его во всех деревнях. Без храма никакой крестьянин не представлял себе жизни. В самом деле, отработал неделю, настала суббота, надо идти на всеночную, молиться, благодарить Господа за все. Родился ребенок, крестить надобно, имя по святцам нарекать, отдавать его под покров Божий. Стал отрок, потом юноша, венчаться, семью создавать, трудом крестьянским жить. Состарился, помер, отпевать, хоронить и уж не забывать никогда поминать в церковных и домашних молитвах. Как без храма? Все бы развалилось без него. Без Божьей помощи ничего не сотворишь. жили люди в уважении друг к другу. Не обижали никого, не смеялись ни над кем. Не жалели ни хлеба для голодных, ни одежды для раздетых. Богатства большого не знали, но и скудости досадной не ведали. Господь научил этих крестьян так жить, чтобы совесть их не страдала, чтобы смирение было. В каждом доме красный угол с иконами, огонек лампадки. Блаженная была сторона в самой середине Руси, а в других ее краях люди искали подобного и не находили. На глазах все это было, а как бы и не видно. В одной такой деревеньке жила вдова, еще не старая, крепкая женщина. Звали ее Феофания. Отрок сын был у нее именем Прохор. Было ему 12 лет, а по росту и крепости выглядел он и на все 14. Совсем в хозяйстве справлялся он, нес всю мужскую работу. Вот однажды весной вышел Прохор на свою полоску и начал пахать. Лошадка бодро тянула саху. День стоял теплый, солнечный. Птички пели на все лады. Остановится Прохор, возьмет квасник, лежащий на меже, глотнет раз-другой, а потом и продолжит работу. Вдруг уперлась его саха во что-то твердое. Лошадка поднапряглась и вывернула из земли красный глиняный жбан изрядной величины. Прохор даже испугался, словно почуял что-то недоброе. Крышка жбана была густо засмолена. Постоял-постоял Прохор, не зная, что предпринять, и решил помолиться. Прочитал несколько раз «Отче наш», а в душе все смущение. Стал читать «Царю небесный», а потом «Богородице Дева, радуйся». Наконец решился. Взял камень и отбил крышку жбана. Он был полон золотых червонцев, которые вспыхнули на солнце, как огонь. Ну, с ведро-то их тут было, не меньше. Нет, не обрадовался отрок находке. Так опечаленный закрыл он жбан крышкой, положил его в мешок и оставил работу. Повел лошадь домой. Мешок он нес на плече. Когда пришел он домой, плечо от усилия разболелось, но он как бы не замечал этого. «Что это ты, сынок, так рано вернулся?» — спросила его мать. «Да вот я принес себе, матушка, то, что нашлось на поле», — отвечал он. Затем достал из мешка глиняный жбан, открыл крышку и высыпал золотые монеты на стол. Феофания так и вскрикнула от неожиданности. С изумлением и страхом смотрела она на это блистающее сокровище. Затем обратилась к иконам, медленно перекрестилась и сказала: «Господи, вразуми! Не на погибель ли нам такое искушение? Зачем нам это богатство? Мы простые крестьяне, рабы Твои. Ничего, кроме наших крестьянских дел, не знаем». Сели они и стали думать, как поступить с этой находкой. Можно было построить каменные хоромы вместо избы и скупить всю землю вокруг, самим уже не трудиться, а нанять работников. Не пахать, не ткать, не варить себе пищи в русской печи, не косить сена, не кормить скотины. Можно весь день отдыхать на мягких перинах. Можно купить тройку сильных коней и карету и поехать в город. А там... Там и к самому царю допустят. А Прохор сможет жениться на богатой боярышне, а то и на царевне. И будет почет от всех. Кланяться все будут. Так невольно думалось им. А воображение рисовало им все новые и новые картины. И как-то все более странно становилось им смотреть на обстановку убогой избы, их, которая по-крестьянски вовсе не была убогой, а очень даже хорошей. И одежда. Ну что это на Прохоре за лапти, за армяк, при таких-то деньгах? И что трапеза? Все только гречневая каша да щи, да квас, да лук. А в хлеву-то как можно при таких деньгах самому возиться в навозе с этими курами и овцами, коровами и свиньями? А между тем надо было что-то по дому делать. Стала Феофания доставать огромный чугун с пойлом для скота из печи. А ухват-то как вывернулся, чугун наклонился, потек кипяток из печи прямо на ногу ей. «Ой-ой!» — отскочила от печи, а задом-то сшибла с лавки дежи с подходившим тестом. Потекло оно на пол. «Что за притча?» А Прохор как раз входил со двора, да как стукнется о притолоку головой, аж в глазах потемнело. Никогда такого не бывало. И пошло. Хотел он лошадь вывести на двор, а она пятится от него. В глазах страх какой-то. Не идет. И стало все валиться из рук. Даже дом затрещал, того и гляди развалится. «Бесовское искушение», — сказала, наконец, Феофания. — Собирайся, Прошка, поедем в храм, к батюшке. Самим нам ничего нельзя решать. Что скажет, то и сделаем. Тут и лошадь покорилась. Запрягли в тележку двуколку и поехали. Избу закрыли на засов. На дворе собака. Жбан с золотом остался стоять на столе. Еще засветло. За час до вечерни подкатили они к собору, слезли с тележки, перекрестились. Батюшку они давно знали, вот и домик его под железной зеленой крышей. Подошли к крыльцу, постучали в дверь. Батюшка, отец Александр, сам вышел на стук. Феофания и Прохор подошли под благословение. «А, Прохор и Феофания!» — как бы вспоминая, сказал батюшка. «Что имеете сказать?» Они, смутившись, молчали. Но отец Александр, посмотрев на их лица, понял, что у них произошло что-то неладное. И он повел их к себе в кабинет. Батюшке было уже более 60 лет. Невысокого роста, крепкий и широкоплечий, с полуседой недлинной бородой, он был похож на крестьянина. Пока он вел их в свой кабинет, Прохор думал. «Вот мы сейчас расскажем ему о найденном золоте, и он предложит пожертвовать его на нужды храма». Такая мысль его не смутила. «А это и хорошо будет», — думал он. «Пусть скажет так. Сами-то мы как можем распоряжаться им? Мы не зарабатывали этих денег, в жбан не клали, не зарывали в землю». Феофания тоже подумала. «Ну вот что! Кто мы такие с Прошкой? Что хорошего можем сделать с такой прорвой золота? Вот что скажет батюшка, то и сделаем». И оба они совершенно успокоились. В кабинете у батюшки много икон. Он предложил вдове сына помолиться вместе с ним, а потом уж и побеседовать. Так и поступили. «Ну, сказывайте, в чем беда ваша?» — сказал отец Александр. Вдова, как женщина, сочла за нужное помолчать, а Прохор начал говорить. «Я, батюшка, пахал на своей полосе и нашел богатый клад. Полный жбан золотых монет, 10-рублевиков. Их так много, я еле домой припер, с ведро будет. А мы люди не богатые, но православные. Деньги эти не хотим на себя тратить и думаем, что не для наших нужд послал нам их Господь. Может быть, вы, батюшка, посоветуете нам, как распорядиться ими?» Батюшка, поглаживая бороду, пристально посмотрел на него. «Разве тебе не хочется купить что-нибудь для себя, хоть красные сапоги? Или для матушки шаль?» «Может быть, и хочется, — отвечал Прохор. Да не всякое хотение хорошо. А для собора-то вашего не нужно ли чего?» «У меня, слава Богу, богатый приход», — сказал на это батюшка. «В храме все есть». Он подумал немного, а потом и сказал. «Постройте монастырь. Если вы так устроите свое нежданное богатство, оно седмирицею вернется вам на небесах. Судя по вашему внутреннему устроению, как я его понял, это доставит вам настоящую радость о Господе». Прохор и Феофания даже просияли. «Благословите, батюшка», — сказали оба. «Бог благословит». И вернулись они домой. Вошли в свою избу, глянули на стол, а там ничего нет, ни жбана, ни золота. Украсть никто не мог, собака на дворе. Разошлись мать и сын по монастырям, постриглись в монашество. По прошествии времени Феофания стала настоятельницей обители. Она не только свой монастырь благоустроила, но еще два женских открыла. Со временем и Прохор стал архимандритом, настоятелем многолюдной обители. Ему удалось вместе с братьями возродить два разрушенных еще татарами монастыря. Вот и вся история. Аминь.